Геннадий Циферов. Сказки. Петушок и солнышко. Молодой петушок каждое утро встречал солнышко. Прыгнет на забор, закукарекает, и вот уже показалось над лесом золотое светило. А тут, как всегда, закукарекал, а вместо солнышка из-за леса серый туман выплыл. Где же солнышко найти? Постоял петушок, подумал, надел сапожки и к котенку пошел. «Ты не знаешь, где солнышко?» — спросил он котенка. «Мяу! Я забыл сегодня умыться. Наверное, солнышко обиделось и не пришло», — промяукал котенок. Не поверил петушок котенку, к зайцу пошел. «Ой-ой-ой, я сегодня забыл полить свою капусту, вот поэтому солнышко и не пришло», — пропищал заяц. Не поверил петушок зайцу, к лягушонку отправился. «Квак, так», — заквакал лягушонок, — «из-за меня все это. Я забыл своей кувшинке доброе утро сказать». Не поверил петушок и лягушонку. Домой вернулся. Сел чай с леденцами пить. И вдруг вспомнил. «Я же вчера обидел маму, а извиниться забыл. И только он сказал: мама, прости меня, пожалуйста. Тут солнышко и вышло». Недаром говорится: от доброго дела в мире светлей становится, будто солнышко встало.